Глава 42. Ночью я проснулась от ощущения чьего-то дыхания у себя на лице. Замерла, стараясь не выдать, что проснулась, прислушиваясь, пытаясь понять, кто проник в мою спальню. Вчера я успела только принять ванну и наскоро поужинать, прежде чем без сил прилегла на кровать в ожидании модистки, которая должна была прийти для последней примерки платья. Да так и уснула. Даже Литу не дождалась. Не знаю, мастерица приходила или нет, меня никто не беспокоил. Чуть приоткрыла глаза, чтобы понять, что в комнате совершенно темно. Глубокая ночь. Светлая. Знакомый шепот пошевелил волосики у моего уха. «Почему ты сбежала?» «Эй, Мирас!» — тут же подскочила я. «Как ты тут оказался?» Я усиленно моргала, стараясь рассмотреть Хитара в темноте. «То есть, как это?» Вполне себе искренне удивился Эмирас, щелкая пальцами, отчего над нами тут же вспыхнул небольшой огненный шарик. «А с кем ты обряд проходить собралась?» Мужчина отодвинулся, окидывая меня все хмурым, недоуменным взглядом. «Что?» — спросонья соображалась туго. «Эмирас, что-то я ничего не понимаю». «Так, ладно. Тут, наверное, есть и моя вина», — задумчиво протянул он. «Светлая. Прости, я вчера не успел тебе сказать, но я собирался, ты сама меня остановила». «Что сказать?» — упавшим голосом поинтересовалась я. «Нет, это просто невероятно!» — закатил глаза Эмирас. «Ниара, ты знаешь все и обо всех, а о себе ничего. Ты правда собиралась пройти обряд неизвестно с кем?» «С повелителем?» — моргнула я. — Согласно договору. Эмирас, я тебя не понимаю. — Ниара, позволь представиться. Дурашливо поклонился Хитар, сидя у меня на кровати. Мое имя — Шерис Раминор Эмирас. На всякий случай ущипнул себя за руку, пытаясь убедиться, что точно не сплю. И все это мне не снится. — Ты ведь не шутишь сейчас? Шепотом уточнила я. «Да какие уж тут шутки!» — закатил глаза Лор. А я медленно начала прозревать. Так как Лор Раминор неоднократно упоминал, что его сын все еще учится, у меня закономерно сложилось мнение, что мальчик совсем мал, ведь сила у Хитаров просыпается обычно в юном возрасте, в районе 5-8 лет, реже 10, не позже. Обучение обычно тоже занимает от 3 до 5 лет, в зависимости от выбранного направления и силы стихии. А вот высшие лоры проходят обучение как раз в Академии для Высших, единственной в Карахаре, и расположенной аккурат в Тароне, где мы и познакомились с Эмирасом, и куда Акбаль Раминор приехал навестить сына, и к нам заодно зашел на ужин. Вторая стихия у высших проявляется как раз-таки в зрелом возрасте. Обычно это случается после 30. Отец рассказывал, что у него вторая стихия пробудилась в 35, а сразу следом и третья. Так что связать молодого Хитара, с которым познакомились на улице Тарона, и сына Лора Раминор, я даже не подумала. А тут еще и имя, которым представился Эмирас. Это его третье имя, оно есть только у высших. Первое имя дает отец, второе — имя рода. Обычные хитары ограничиваются этим набором, и только высшие имеют привилегию и могут выбрать для себя еще одно — третье имя. Чаще всего оно известно только очень узкому кругу лиц, только самым близким позволено так обращаться к лору. К тому же ситуация, когда... В одной семье есть одновременно 2 лора, отец и сын. Да такого просто не бывает. «Лор Акбаль Раминор, твой отец?» — обвиняюще ткнула пальцем в грудь Хитара. «Да. И он ведь погиб. К сожалению. Прости, подрастеряла я свой пыл. «Это случилось несколько лет назад», — пояснил Эмирас. «Мы едва успели попрощаться. Ты заставил меня думать, что меня ждет обряд с незнакомым, пугающим меня лором». Я стукнула негодяя кулачком по груди. «Да я едва смогла смириться с этим. Как ты мог?» «А ты мне изменила накануне обряда», — смеясь обвинил Эмирас. «Что?» — опешила я. «Изменила тебе с тобой?» «Ты ведь не знала, что я — это я!» Еще больше развеселился Хитар, уворачиваясь от моих атак. «Эмирас, я тебя ненавижу!» — выдохнула наконец. «Ты меня любишь!» — схватил меня за руки новый император. «Как и я тебя, Ниара!» Он привлек меня ближе. «Счастье мое! Ну, кончай дуться, посмотри на меня!» «Прости, я был самонадеян. Поступил дурно, но у меня были на то причины». «Какие же?» «Расскажу за поцелуй», — заявил этот провокатор. «Ну уж нет, никаких больше поцелуев». Вырвалась и скрестила руки на груди, прищурила глаза, все еще злясь и чувствуя себя жутко глупо. «Я люблю тебя, Ниара». Двумя пальцами поднял мой подбородок Эмирас, а потом легонько коснулся моих губ своими. «Люблю тебя», — снова шепнул он. «Я очень испугался, когда не обнаружил тебя рядом сегодня. Больше никогда не оставляй меня», — попросил он тихо. «Я не смогу без тебя жить. Я не мог посвятить тебя в свой план, потому что не был уверен, что все получится. А еще я не знал, как поведет себя клятва. Магические клятвы жутко непредсказуемые. Они могут даже убить носителя за нарушение условий. Иногда я чувствовала удушье при мысли, что нарушу условия и не явлюсь на обряд», — призналась я, кладя голову Эмирасу на плечо. «Признаться честно, светлые, я никогда не планировал становиться императором. Вот даже в мыслях не было, пока ты не сказала, что это единственный способ сделать тебя своей женой. К тому же беспроигрышный. Отказаться-то ты не могла, поклявшись», — рассмеялся он. «Я люблю тебя», — посмотрела мужчине в глаза. «И в любом случае согласилась бы. Завтра». Выдохнул Эмирас с улыбкой. «Все случится уже завтра». «Кстати, а что ты делаешь в моей спальне?» Нахмурилась я. «Пришел убедиться, что ты снова никуда не сбежишь», — чмокнул меня в нос Эмирас. «А где твои покои? Соседние?» «Я во дворце еще ни разу не ночевал», — признался новый император. «Сразу после поединка совет. Потом выяснилось, что ты исчезла. Ну, я и сорвался на поиски». «Бедненький», — потерлась носом о колючий подбородок Хитара. «Устал?» «Очень», — кивнул он. «Так что давай немного поспим. До утра осталось не так много времени». «Ты собираешься спать здесь? А где же еще?» «Эмирас, ты вообще представляешь, какие про меня слухи по дворцу ходят? А если тебя утром тут служанка застанет, меня сосвету сживут». «Я не дам тебя никому в обиду, светлая», — серьезно заявил Хитар. «Вышвырну из дворца всех, кто посмеет косо на тебя посмотреть». «Всем рты не заткнешь», — вздохнула я. «Ладно, придется потесниться», — притворно проворчала, укладываясь обратно. «Ты хоть купался?» «Я-а», — зевнул Эмирас. «Только приехал, сразу к тебе пошел. Мне Джорг вестника отправил, а то я бы тебя в Каритасе продолжал искать». «И даже не ужинал?» «Не хочу. Утром поем. Устал неимоверно», — признался император, сбрасывая обувь и сюртук и пристраиваясь рядышком со мной. А я вдруг почувствовала себя преотлично. В таких родных теплых объятиях, рядом с самым лучшим хитаром в мире. Так спокойно, так уютно мне не спалось, пожалуй, что никогда.